Глава 7. Латеску отвлекся на Диктина. Мельком глянул код звонившего и сбросил вызов. После отодвинул кресло и вызывающе боком уселся на него, заложив ногу на ногу. Его поза, выражение лица, снисходительное с легким привкусом высокомерия, все свидетельство о том, что приговор жертве подписан. Лучше бы я не пришла тогда. С сожалением пробормотал я и, сделав глубокий вздох, обвела глазами кабинет, которому предстояло стать моей могилой. Мне там было не место, я говорила. «Иногда нужно молчать», — резко оборвал меня Латеску. Ухмылка сошла с его лица. Губы плотно сомкнулись. Ноздри едва заметно трепетали от гнева. Он даже ногу опустил на пол, сел нормально, как положено. «Мне вот что интересно», — с мрачной задумчивостью протянул Хасаби. «С теми, кого вытащили в постели с пивнушек, вы тоже разговаривали? Сдается, они в лучшем случае слышали от вас: жеребец, давай еще!» И ничего не мешало заметить им, только содержимое брюк волновало. Молча проглотила укол. «Их будет еще множество. Латеску постарается растоптать, унизить по максимуму». Взгляд уткнулся в книжный шкаф. Губы дрогнули в слабой кислой улыбке. Его коллекция фолиантов с имперскими печатями наверняка пополнилась новыми экземплярами. А я вот свой единственный продала, когда перебиралась в столицу. Латеску обожал свои старинные книги. Никого к ним не подпускал, кроме меня. Помнится, пару раз он разрешил открыть шкаф, взять какой-то справочник по магии. Сейчас таких не издают, да и магия обмельчала. К счастью, не хотел бы я возвращения времен Инквизиции. Перед глазами вновь вспыхнули картинки прощальной вечеринки Латеску. Я старательно гнала их из памяти. 5 лет делала вид, будто ничего не случилось. Но Хасаби прав, я трусиха и лгунья. Стояла на редкость хорошая погода. Обычно в октябре идут дожди. Небо затягивает плотной серой дымкой. Но в тот год природа расщедрилась. Может, хотела сделать приятное Эмилию Латеску, который навсегда покидал Невель? Зато на моей душе было муторно. Пакуя коробки с документами для архива, помогая укладывать в транспортировочные ящики вещи из кабинета, я постоянно думала о том, что никогда больше не увижу начальника. На его предложение тоже перебраться в столицу я ответила отказом. Винить некого, шанс мне дали. И все же. Знаете, схожие чувства испытываешь, когда теряешь близкого друга. Умом понимаешь, он жив, здоров, пошел на повышение. А все равно тяжко. Наверное, еще потому, что Латеску просто так не позвонишь. По-свойски не поболтаешь. Как с тем же Марком. Между нами пропасть. И когда Хасаби сядет в поезд, она станет необъятной. Последний год особенно нас сблизил. В этом вся проблема. Если бы я оставалась рядовой сотрудницей, да что там, даже его личным секретарем, было бы иначе. Увы, я единственная, даже не Сингер, наш невельский начальник службы безопасности, видел мерзкие изобразительные карточки, компрометирующие Латеску. Только со мной Хасаби был предельно откровенен. Да, слишком много общего у нас стало. Даже страх. Я очень хорошо понимала Латеску, потому что пару лет назад тоже вздрагивала от каждого шороха. Жила с мыслью, что в любой момент меня могут убить. В итоге опять чуть не убили меня. За то, что не бросила, не отвернулась от Эмилия Латеску. А прекрасный принц меня спас. Застрелил наемного убийцу. И вот сегодня он уезжал. «Магдалина, у нас похороны?» Вздрогнула и повернула голову на голос Латеску. Кабинет казался пустым, мертвым. Книги давно упаковали. Дела сдали. Завтра сюда заселится новый глава карательной. Переиначит все по своему вкусу. «Простите, Хасаби», — улыбнулась, не понимая, почему вдруг развела сырость. «Я не сентиментальная. По мнению бывших, даже наоборот. Сейчас сделаю вам кофе. В кондитерскую за пирожными послать? Я помню, вы любите сладкое». «Не передумала?» Латеску не попался на уловку. Покачал головой и раскрыл ежедневник. Так, вроде никаких дел. Осталось только повторно уведомить гостей о вечеринке. Хасаби собирал в своей квартире с видом на парк весь цвет местного общества. Никто не откажется. Никто не упустит шанс подлизаться, чтобы тоже пролезть в столицу. Невиль все же провинция. Любой из здешней верхушки мечтал оказаться в штате. Зря. Ну, как хотите. Вечером приходите. Без возражений, Магдалена. Повысил голос Латеску. Я хочу вас видеть. Остальное неважно. Вы прекрасно держались в обществе короля. Справитесь тут. Плевое дело. К тому же... Задорно подмигнул он. После дармовой выпивки местные аристократы мало чем отличаются от студентов в ночных клубах. Хорошо. Под чужим напором я уступила. Хотя еще минуту назад хотела отказаться. Я приду. Прекрасно. Просиял Латеску. Я заеду к 8. Оденьтесь так, чтобы мэр язык проглотил. Вы умеете. Пожалейте меня, Хасаби. От былой меланхолии не осталось и следа. Теперь я улыбалась от уха до уха. Лишить мэра языка – серьезное преступление. Латеску подошел вплотную, забрал у меня ежедневник. Может записать меня в соучастники? Он не двигался и смотрел мне в глаза. Так близко. Дыхание щекотало кожу. Ровное, горячее. По коже прокатилось стадо мурашек. Следовало отойти, отвернуться. Но я не двигалась, замерла с вытянутой рукой, глупо сжимавшей торчавший из ежедневника кончик лассе. Потом, конечно, спохватилась, отпрянула. Латеску укоризненно покачал головой, фыркнул и напомнил об обещанном кофе с пирожными. И снова воспоминание. Жаркое, сладкое, от которого сердце пойманной птичкой трепыхалось в горле. «Нам нельзя, там гости, Хасаби». Я с трудом дышала, плохо соображая, что делаю. Из последних сил сопротивлялась его губам. «Шайтан, как же мне хотелось снова ощутить их вкус!» Понятия не имею, откуда Латеску знал, как нужно меня целовать. Но он знал. Руки шарили у меня по спине. Забрались под тонкие бретельки платья. Еще немного, и оно спадет. Под ним лишь накладки. Снять их – минутное дело. Трусики тоже на бедрах не задержатся. «Шайтан, почему я хотела, чтобы он меня раздел? Это неправильно. Все неправильно. Нужно встать, поправить прическу и вернуться в гостиную, гремевшей музыке». Но я не могла. Сладкий запах парфюма Латеску кружил голову. Не заметила, как практически расстегнула на нем рубашку. Я, всегда отличавшаяся здравомыслием. «Хочешь, я их прогоню?» — шепнул искуситель и прикусил мочку моего уха. Я сидела у него на коленях. Мы как подростки на кухне в торопях. Захихикала, чем немного озадачила Латеску. «Что, и мэра прогонишь?» Не иначе шампанское ударило в голову, хотя я выпила от силы пару бокалов. «Кого захочешь?» — без тени иронии заверил Латеску. «Лишь бы ты осталась. Я целых 10 лет ждал». 3 года. Упрямо поправила я и позволила бретельке скатиться с плеча. «Напоминаю, 1 раз мы уже переспали». «Ты со мной не спала?» — стоял на своем Хасаби. «Только твое пьяное тело». 2 пьяных тела. Вновь глупо хихикнула я и чуть не задохнулась, когда Латеску, осторожно сняв накладки, коснулся губами моей груди. Дальше. Дальше только каким-то чудом на мне остались трусики. Хотя свидетели, ледовый шкаф и кофемолка, я бы их сняла и вручила как трофей победителю. Как же мне было хорошо. И как легко. Впервые после Тайрона я ощущала себя счастливой. Не имело значения, где мы, что в любой момент на кухню могут войти. Мне словно снова стало 17, и я превратилась в восторженную девушку. Только в отличие от юных дев знала, не сходила с ума от страсти. И когда Латеску расстегнул брюки, я вдруг захотела клубники. Сама не понимаю, зачем. Видимо, перечитала книг, где герои друг друга ей кормят. И ведь она была в гостиной в вазочке с фруктами, только я ее не попробовала. Только Латеску вышел, опомнилась и сбежала. Дура! Ну что уж теперь, наши чувства, наше возможное совместное будущее безвозвратно потеряно из-за моего страха близости. «Так как, госпожа Иштмазера?» Вернул меня в реальность голос Хасаби. «Время идет». «Ток-то», — кисло отозвалась я. «Вы все равно меня уволите». «Не я, а Огнет», — поправил Латеску. «Нет, Хасаби, именно вы. Не преуменьшайте свои заслуги». «Право, зачем размазывать сопли? Извинения ему не нужны, он их не примет. Я могла хоть на коленях ползать. Бесполезно». «Итак, меня уволят, это факт. Раз так, можно не стесняться и говорить все, что думаю». «Да куда мне до ваших, Магдалена?» Язвительно заметил Латеску и нарочито медленно, явно издеваясь, вытянул из-под пресс-папье лист бумаги. «Какой именно? Чистый? Для взыскания или увольнения? Отсюда не разглядеть». «Хотя вас послушать, мной девочек пугать можно. С вами-то я что собирался сделать? Надругаться и бросить?» «И то, и другое. Можно без хлеба». Страха не осталось. Мне было плевать, что через обещанные 10, теперь уже меньше минут, меня вышвырнут из столичной карательной. Гордо выпрямив спину, скрестив руки на груди, я смотрела прямо в глаза Латеску. Так и подмывало эффектно швырнуть ему в лицо удостоверение. Но я не терпел театральных жестов. Да и слишком тяжело мне далось место начальника отдела, чтобы добровольно от него отказаться. Нет, пусть увольняет. А я в суде приказ оспорю. Недочетов, видишь ли, в работе отдела много. Так не при мне случились. Пусть прежний начальник за свои ошибки отвечает. И гадалку я найду. Заберу контрамарки, заодно пошныряю за кулисами. Жаль, второй билет пропадает, купленный на свои кровные. Но Королевский театр всяко лучше остальных. Без зрелищ не останусь. Бросать по вашей части. Глаза Хасаби прищурились. Пальцы смяли бумагу. Воздух буквально искрился от напряжения. Хорошо Латеску защиту активировал. А то бы кто-то безвинно пострадал. «Уилли», подняла брови и дерзко поинтересовалась. «Вам количество прежних пассий напомнить? В среднем с каждой вы им...» «Если ты сейчас же не заткнешься, я тебя придушу», прошипел Латеску. Лицо его побелело от гнева, под кожей гуляли желваки. Рывком встав на ноги, он навис надо мной. Глаза потемнели, сверкали, как у дикого зверя. Латеску сделал шаг вперед. Пискнув, отпрянул, едва не запнувшись о ножку не кстати попавшегося на пути стула. «Что?» Злорадствовал тенью, следовавший за мной Латеску. «Страшно. Уже не дерзишь?» Медленно, но верно он загонял меня в угол. В конце концов я уткнулась спиной в дверцы книжного шкафа. Мысли лихорадочно метались в голове. «Вырви ведьми глаз! Он действительно меня убивать собрался? Если да, шансов у меня маловато. Нужно первый бить в пах или по коленям и бежать». И тут я вспомнила, что бежать-то некуда. Разве только из окна прыгать? А там пятый этаж. Гарантированная смерть. Однако Латеску не спешил дать волю рукам. Он вообще ко мне не прикасался. Всего лишь встал так, чтобы я не могла проскользнуть мимо. Кажется, даже немного успокоился. Вон, желваки улеглись, пальцы в кулаки больше не сжимались. А кольца действительно нет. Странно. «Когда ты пропала?» Глядя мимо меня на книге, издалека начал Латеску. «Я решил, что что-то случилось. Ты не отвечала на вызовы. Я полицию на уши поднял. А в итоге...» Он досадливо махнул рукой и, наконец, высвободил из ловушки. Отступил в сторону, потребовал. «Извинись, хотя бы это сделай, если на другую духу не хватает». «Вам не нужны слова», — покачала головой я и украдкой смахнула со лба капельку пота. Да и прощения я уже попросила. Не нужны, подтвердил мои догадки Латеску. И будто минуту назад не метал грома и молнии, развалился на кожаном диване. Думайте, Магдалина, у вас осталось... Он мельком глянул на вмонтированные в наручные диктины часы. 5 минут. Не так уж мало. Кусая нижнюю губу, вредная привычка, от которой так и не смогла избавиться в минуты волнения. Гадала, что ему нужно. Пальцы потянулись к верхней пуговице блузы и замерли. Нет, Магдалина, унижение за унижение. Тебе достаточно ясно намекнули, что ты должна сделать. Вовсе не расстегнуть блузку и предложить себя. Все, поезд ушел, ты ему больше не интересна. А вот неполученное удовольствие стребовать надо. О, месть выдалась бы на редкость омерзительной и изощренной. Судя по гаденькой улыбке, блуждавшей по губам Латеску, думала я в верном направлении. 5 минут мне явно не хватит. Буркнула я и предупредила. Последний раз я занималась подобными вещами в студенческие годы. Моему тогдашнему парню не понравилось. Вы тоже не в защите. В университете, знаете ли, женщин другому учат. И... Глубокий вздох, смирение с неизбежным. Зачем бы вы тратиться, цветочки посылать? Их проституткам не дарят. Магдалина, ты действительно... Латеску мастерски разыграл удивление, когда я опустилась на колени, потянулась к брючному ремню. Дотронуться до него Хасаби не позволил. Перехватил мою руку и силой усадил рядом на диван. «Я, по-твоему, подонок?» – прошипел Латеску. Пальцы стиснули запястья не хуже кандалов. Никакой возможности вырваться. Ноздри вновь трепетали от гнева. «Спрашивается, с какой стати?» Разве Латеску сам практически прямым текстом не намекнул, каким образом мне надлежало просить прощения? «Я хотел совсем другого. Того, чтоб ты наконец признала». «А, толку-то?» Латеску отпустил меня и порывисто поднялся. Обескураженная, я таращилась на его спину. «Но что ему нужно, в конце концов?» «Хорошо, я прощу». После затянувшегося молчания смилостивился Хасаби и даже повернулся ко мне лицом. Само спокойствие и невозмутимость. «Хотя вы сделали мне очень больно, госпожа Иштмазера. Гораздо больнее, чем вы думаете. Но вижу, вы сами себя наказали. Так что будем считать инцидент исчерпанным. Касательно вашей работы я тоже придираться не стану. Всего лишь требую выполнения должностной инструкции. Поэтому приводите себя в порядок и доложите, что там с пропавшим трупом. Ничего выразумительного от других я пока не услышал. На вас вся надежда. Не зря намекнул Иштбаракару вас пригласить, как чувствовал». Открыла и закрыла рот. Да обходится что-нибудь в королевстве без Эмиля Латеску. «Магдалена». Моя реакция его от души позабавила. «Право, я не мстительное чудовище. Решил чуточку вам помочь. Вдобавок, Иштбаракар так забавен в своем желании навязаться мне в приятеля. Грех лишний раз не полюбоваться на его подобострастное лицо. Садитесь». Латеску отодвинул мне стул. «Там ничего нет, ни проклятий, ни выстреливающих ядовитых игл». Видя, что я колеблюсь, добродушно рассмеялся Хасаби. Вот так он 2 раза за 10 минут вышел победителем. Ну а я 2 раза оказалась в неловком положении. И обвинить-то его не в чем. Наоборот, Латеску проявил редкостное благородство. Виновато потупив взор, устроилась на самом краешке стула. И все еще не веря, уточнила. «Вы действительно не сердитесь?» Латеску чуть помедлил с ответом. «Значит, не все так просто». «Что толку, Магдалина? Вас не переделать. Хотя не стану скрывать. Попадись вы мне еще 3 года назад. Так легко бы вы не отделались. Вы еще не замужем?» Неожиданно спросил он и отправил в мусорное ведро остатки истерзанного листа. Вместо ответа развела руками и запоздало поздравила бывшего начальника с изменением семейного положения. «У вас прекрасная супруга. Я видела ее. Искренне поздравляю». «Угу, прекрасная». Без особого энтузиазма поддакнула Теску. «Амели Райны? племянница министра финансов. После смерти отца, как единственный ребенок, унаследует титул баронессы. Ничего не понимаю. Ему бы порадоваться. Идеальная супруга. Как раз для амбициозного Хасаби. А Латеску? Ну да у каждого свои тараканы. Я вот не могла эту самую Амели видеть. То есть вас можно поздравить вдвойне, Хасаби? Ведь вы тоже станете бароном. Если я ничего не путаю, в случае отсутствия прямых наследников мужского пола, супруг старшей дочери наделяется ее титулом. «Давайте о деле, Магдалена», — скривился Латеску. Ему явно не хотелось обсуждать свою личную жизнь. Мне, если честно, тоже. Поэтому я радостно сменила тему, втайне надеясь на то, что интерес Латеску к пропаже поможет участию в расследовании. «Считаете меня ненормальной?» Но отдавать все на откуп полиции я не желала.